Ночью его изуродованный труп исчез. Сейчас Саул унес себя на выгнутых, увлекая рослых молчаливых парней. В последние дни он впал в неистовство. Днем не знал покоя, метался по городу, встречался с десятками людей, нищими и увечными, торчащими возле храма, менялами и торговцами, старшинами общин. Выспрашивал, выискивал, кто, что, где, когда. А ночью уверенно вел свой отряд, врывался. Ни слезы, ни мольбы не могли разжалобить его. Самых безвинных устрашал плетьми. Тех, кого подозревали, тащил в подвалы крепости Антония. Глаза его запали, лишь жесткий нос угрожающе торчал на усохшем лице. Саул вызывал страх даже у товарищей. Ныне тайные соглядатые донесли, что казненный Стефан часто посещал одного плетельщика-циновок, жившего возле Дамасских ворот. Сам старый Ганан от имени первосвященника приказал хватать всякого, кто подозревается в знакомстве с богодерзким антиохцем. Многие скрылись, немногие схвачены, но на этот раз Савл послал человека доглядывать, не уйдет ли зверь. Ничего не сообщали, значит, спешат не зря. Зверь в своем логове. Свернули в узкий тупичок, упирающийся в стену дворца Ирода, и впереди в сумраке выросла тень. Савл, еще не успев подойти к ней, вплотную выдохнул. «Ну, здесь!» — кивнула тень. В щель из-под двери сочился слабенький свет. За дверью ни звука, ни шороха затаились. И дверь легкая, без особого труда, любой может выдавить ее плечом. Савл осторожно тронул ее, она подалась. Тогда толчком распахнул, шагнул в душное жилье. Крохотный огонек светильника мигнул, но устоял под напором ворвавшегося воздуха. Два лица уставились на Савла. Одно косматое, темное, изрезанное морщинами, глаза тонули в глубоких провалах, другое бледное, невнятно сглаженное, обмерши глазастое. Старик и девчонка лет 6, если не меньше. «Ты ли хозяин дома сего?» — спросил Савл старика. «Теперь хозяин ты, и моего жалкого дома, и меня. Ждал, что придешь». У старика тихий с одышкой голос, пропаханное лицо спокойно, а в круглых глазах девочки застывший ужас. И за спиной Савла дыхание сбившихся у распахнутых дверей ребят. Их два десятка, и они вооружены. «Не тебя ли звать Ахая? Не плетение ли сыновок твое занятие?» «Зачем лишние вопросы? Я тот, за кем ты пришел». «И ты помогал богопротивному Стефану?» У старика дрогнули морщины, он покачал косматой головой. «Тебе лучше моего известно, что ничем я не мог помочь Стефану. А если б мог, все бы сделал, чтобы его спасти». Савл глядел на старика, у него были узкие плечи и впалая грудь, тонкая сморщенная шея, казалось, трудом держит бородатую голову. И обнаженные в дряблой коже руки до ломкости тонки. Сколь слаб и немощен этот враг высокого Синедриона. «Мне жаль тебя, но я должен...» Старик не дал договорить, удивился. «Тебе доступна жалость, ночной гость?» И Савл даже не смог оскорбиться. «Ты не видишь себя», — сказал он с досадой. «Тебя пожалеет всякий». «Меня жалеть поздно. Пожалей ее!» Старик слабым кивком указал на девочку. В ее распахнутых глазах тлели отраженные огоньки слабенького светильника. Савл смутился, а потому спросил раздраженно. «Ты хочешь, чтобы я взял ее себе вместо дочери?» «Дочерью человека, кого все боятся и тайно клянут в сердце своем? Стать самой клятой? Нет». Старик потряс космами, посидел с опущенной головой, наконец поднял запавшие глаза на Савла. «Убей ее, когда меня выведешь отсюда, и ты сделаешь доброе дело». За спиной Савла кто-то удивленно обронил. «Авва!» Кто-то сдавленно выругался. Старик издевался. Савл, сжав кулаки, качнулся на него.